четверг. Сегодня у меня насыщенный событиями день. С утра позвонил Яцек. Он находился в Кракове, сопровождал какого-то шведского министра, который знакомился с Польшей. Разговор в целом был обычный, вежливый и проникнутый супружеской заботой. Мне, правда, очень хотелось сказать ему что-нибудь теплое, но следовало придерживаться принятого тона. Возможно, он ждал каких-то сообщений о той рыжей, потому что уж очень подробно выпытывал, кто отдыхает в Кренице. Я нарочно долго рассказывала ему о Ромике. Пусть получит свое. Он всегда ревновал к нему. Яцек сошел бы с ума, если бы узнал о письме, которое я получила сегодня утром. Все-таки сжалилась над ним и не сказала. Письмо принесли вместе с завтраком. Ромик писал: «Начинаю без обращения, потому что не имею права вывести те слова, которые рвутся из-под пера. А традиционные писать не хочу, не могу. Когда собирался к тебе вчера, хотел поговорить с тобой серьезно и окончательно. Однако убедился, что это выше моих сил. В твоем присутствии я теряю самообладание, что приводит к такому недопустимому поведению, как вчера. Всеми силами своей души умоляю простить меня. Когда ты призвала меня к порядку, я понял, что смогу спасти твою честь и мое достоинство, эти две святыни, которые больше всего ценю в жизни, только если немедленно покину твой номер. Этот шаг, однако, ничего не решил и оставил мою драму, мою трагедию незаконченной. Жажду закончить ее так или иначе. К сожалению, наши взгляды на жизнь диаметрально противоположны. Ты не думай, я не так наивен, отдаю себе отчет, что и я тебе не безразличен. Больно писать об этом, но вынужден. Итак, я узнал, что ты сама стремилась к близости между нами, к такой, которая унизила бы как твое достоинство, так и мою любовь к тебе. Стремилась, а вернее, тебе казалось, что стремишься. Слишком хорошо знаю тебя, чтобы понять это. В твоей чистоте души, в твоем девичьем внутреннем мире может появиться что-то недостойное только как мимолетный и случайный гость, как каприз, родившийся из духа противоречия, как кратковременный бунт против тех моральных устоев, в которых ты выросла и которые сформировали тебя. Я мужчина, и мой долг знать все это, потому что я и только я несу за всю ответственность. Тем суровее осуждаю себя за то, что позволил безумию в какой-то момент одолеть меня. Это была непростительная слабость, но я благословляю ту минуту, которая, быть может, я слишком дерзок, подарила мне искру надежды. Прости, что пишу так откровенно. Я убедился, что ты не только симпатизируешь и питаешь ко мне дружеские чувства, как говорила, но тебя... Еще раз прошу извинить меня за смелость, еще и тянет ко мне. До смерти не забуду ту чудесную минуту, когда ты дрожала в моих объятиях. Не забуду твоих закрытых глаз и приоткрытых губ. Однако это не только чувствовал. Правда, у меня нет большого опыта, но клянусь тебе, что невозможно так переживать минуты безумия, как мы их пережили, и не понимать, что для нас обоих это нечто большее, чем обычный порыв чувств, который как раз наименее важен. Повторяю, для нас обоих, я в этом уверен. Единственное, заклинаю тебя во имя всего хорошего и прекрасного, заклинаю тебя во имя тебя самой. Загляни в свою душу и спроси себя, не стало ли родившееся в тебе чувство глубже, важнее и значительнее всего, что ты чувствовала до сих пор. Если ты ответишь, что не знаешь, что еще не знаешь, я оставлю тебе столько времени, сколько ты сама пожелаешь, не буду торопить тебя. Если сможешь ответить мне утвердительно, то сразу же уедешь в деревню к своим родителям, а я займусь формальностями по расторжению твоего брака. Надеюсь, что в Риме мне удастся завершить это быстро. У моей покойной матушки там много родственников. Я не спал всю ночь, сгорал в мечтах, но сейчас уже спокоен и молю тебя задуматься серьезно и основательно над своим решением, которое станет для меня приговором. До завтра, до 12, буду ждать твоего ответа. Если не получу, буду знать, что отвергнут. Тогда я уеду и не увижу тебя больше никогда. Как же трудно подобрать слова, чтобы закончить такое письмо, в котором одинаково хорошо можно написать смертельное и короткое «прощай», как и полное радостного ожидания «до завтра». Целую твои руки, целую с глубочайшим уважением и любовью. Неизменно и навсегда твой Ромек. Глаза мои наполнились слезами, пока я читала письмо. Так красиво! Меня еще никто не любил. Но эти его принципы, ну, сущее несчастье! Если бы не они, уверенно, мы бы чувствовали себя совершенно счастливыми. Не понимаю, как можно так осложнять себе жизнь? Ведь человек живет не для принципов. Наоборот, принципы должны служить жизни. Бедный Ромик. Разумеется, я не стану ему отвечать. Так будет лучше. Развод с Яциком — это нечто такое, что даже трудно себе вообразить. По существу, я же только его одного и люблю. Не представляю себе жизни без Яцика. Но даже если бы мне пришлось его потерять, я все равно не вышла бы замуж за Ромика. В моей натуре, как в каждой незаурядной личности, кроется жажда свободы. А Ромик со своей ревностью и с целым багажом принципов не позволил бы мне пользоваться этой свободой, которая мне предоставлялась всегда, с тех пор, как вышла замуж. Нет, нет, не стану ему ничего писать. Пошлю только цветы. Это будет красиво. Когда-нибудь, когда мы с Яциком состаримся, я покажу ему письмо Ромика и другие письма тоже. Нужно же ему когда-нибудь узнать, как он должен быть мне благодарен за то, что не ушла от него. В Коренице становится скучновато. Мужчин словно бы и нет. Все сидят с хмурыми лицами, обложившись газетами. Тщетны мои попытки убедить их, что войны не будет. Кому-кому? А уж мне-то могли бы поверить. Если бы запахло войной, Яцек первый узнал бы об этом и сразу же приехал бы за мной. Гитлер оккупирует Австрию, и все закончится. Единственное, что меня беспокоит, — это судьба Отто Габсбурга. Он такой приятный. В прошлом году меня представили ему. Я воображаю, как шикарно я бы выглядела в коронационном наряде. Не удержалась, сказала ему об этом. А вообще нет ничего хорошего в том, что всюду возникли республики. Вот скажите мне, пожалуйста, кто будет президентом Версаля, Сан-Суси, Винсдора или хотя бы Лазенок? А между тем, как живописны придворные торжества, мундиры, чины. Прекрасно. В результате, хотя монархии нет, в республиках все равно при президентах введены дворцовые церемонии. Отец говорит, что это просто идиотизм. Он очень злится, когда в обществе потешаются над подобной глупостью. Утверждает, что тут следует грустить. А смех означает определенную форму потворства. Здесь автор дневника привела несколько примеров, но я счел необходимым их вычеркнуть. Они касаются жен некоторых важных персон и могли бы задеть честь последних, что чревато международным конфликтом. Обнародование подобных случаев через печать совершенно излишне, поскольку на эту тему и так ходит множество анекдотов. Еще мечтаю побывать на дворцовом приеме в Англии. Мне обещал устроить приглашение граф Эдвард, когда велись переговоры о переводе Яцика в Голландию. Бал во дворце. Это должно быть что-то сказочное. Меня очень радует, что госпожа Симпсон никогда на таком балу не побывает. Не терплю ее. Поскольку автор дневника, как сама признается дальше, лично не знакома с госпожой Симпсон, то есть княжной Виндзора, я посчитал, что будет лучше, если ее мнение об этой даме и дальше будет оставаться исключительно принадлежностью пани Реновицкой. Сегодня случилась странная неожиданность. Куда-то исчезла фотография Бетти. Я обыскала все, перевернула все вещи, как в воду канула. Совершенно не понимаю, как это могло произойти. Когда переносили вещи, она пропасть не могла, потому что я специально сама перенесла все платки, удостоверила, что фотография между ними была. Неужели в попыхах взяла тот платок, в котором ее спрятала? Нет, нет, мне кажется, это невозможно. Завтра продолжу поиски, к счастью. Тогда у фотографа я взяла две копии. Уговорила господина Ларсена поехать в Краков, посетить Вавель и ряд других достопримечательностей. Возможно, привезет мне чулки лучшего качества, чем продаются здесь. Просто немыслимо, как быстро выходят из строя приличные чулки.